«Все готово», – выходя на плац, поинтересовался молот. «Так точно, товарищ майор», – вытянувшись по стойке смирно, доложил кот. «Танк, два БТРа и БМП-97 готовы к выходу. Экипажи уже заняли места в машинах. С воздуха нас будет прикрывать Ми-28Н, Ми-35 будет на базе с десантным отделением. Состав группы – 42 человека. Еще 20 человек помимо десанта на двух БМП составляют стратегический резерв». «Вольно», – скомандовал майор. «Командуйте погрузку». «Отделение! По машинам!» Плац заполнился топотом армейских ботинок по бетону. Разом взревели двигатели бронетехники. Ми-28Н, вздымая пыль, поднялся в воздух и ушел проверять трассу, которой как таковой и не было. Просто довольно широкая прогалина в лесу. «Ваш лимузин!» Повернувшись к Карве, произнес Мячеслав специальную гарнитуру, которая была подключена к Еве беспроводной сетью. Девушка кивнула и забралась в распахнутый люк бронетранспортера. Мячеславу места внутри уже не осталось, и он вместе с 5 бойцами вскарабкался на броню. «Танку вперед! Остальные следуют за ним!» Колонна из 4 машин пришла в движение. БТР резко дернулся, но затем пошел плавно, только изредка подбрасывая пассажиров на особо высоких кочках. «Отобьем себе всю жопу», – пробормотал молот. В гарнитуре послышался смешок Евы. «Я так понимаю, товарищ майор, эту фразу переводить не нужно». «Не нужно», – огрызнулся молот и, немного помолчав, добавил. «Язва». В ответ раздался красивый мелодичный смех. Ева всегда знала, где шутка, а где серьезно. Пожалуй, если бы она могла заниматься сексом и готовить ужин, то женщины стали бы нужны только для размножения. Наверное, все-таки хорошо, что она не умеет этого делать. Т-90 медленно и верно полз вперед, валя встречающиеся деревья. К счастью, их было немного, и следующие за ним бронетранспортеры удачно переваливались через поваленные стволы. «Всем стоп!» – приказал майор, выходя на гарнитуры водителей бронетехники. Машины проехали еще несколько метров и послушно замерли. Штурмовики и бойцы в экзоскелетах посыпались на землю и ощетинились стволами на 4 стороны света. Майор спрыгнул вниз и достал из БТРа лопату. «Что случилось?» – поинтересовался кот. «Тебе не кажется странным, что для леса здесь очень мало деревьев и ширина коридора не больше 10 метров?» Дима внимательно посмотрел по сторонам. «Думаешь, древняя дорога?» Майор кивнул и вонзил лопату в грунт. Через 5 минут, углубившись почти на метр, она ударила по камню. Расчистив пространство, майор выбрался из ямы. «Вот, полюбуйся», — указав вниз, сказал он заместителю. «Ну и чутье у тебя, командир», — глядя на гладкое покрытие из незнакомого материала, восхитился Дима. «И заметь, оно почти не пострадало», — ответил молот. «Вот только куда оно ведет?» Кот неопределенно пожал плечами. Вопрос был риторический. «Всем по машинам!» Меньше чем через минуту отряд продолжил путь. «Коробочка, Ястрекоза-1, дорога свободна до самого города», — раздался у майора в гарнитуре голос пилота. «Понял тебя, Стрекоза. Приказываю патрулировать в секторе входа в город бронетехники, при атаке подняться на недосягаемую для противника высоту и наблюдать». «Принято», — сообщил пилот и отключился. Через 40 минут колонна бронетехники покинула зеленку, и скорость передвижения резко возросла. Ехать по плоской степи было одним удовольствием. А еще через 20 минут танк, идущий впереди, пересек черту погибшего города. «Арва, куда нам? Как вы вообще ищете эти кристаллы?» «Кристаллы могут быть где угодно. В старых домах, на улицах, в мусоре», — ответила девушка, выбравшись из БТРа и оглядываясь по сторонам. Она стояла на том самом месте, где вчера в полдень ее захватили бойцы майора. Падшие не знали подобных вещей. У них не было кристаллов. Они появились после катастрофы и были обнаружены абсолютно случайно. Наши ученые сделали предположение, что это какие-то камни, которые были изменены в результате падения звезды или ее осколки». «Понятно. «Пойди туда, не знаю куда», – отреагировал майор. «Что?» – не поняла девушка. «Это из старинной русской сказки», – прокомментировала Ева. «Где царь решил заполучить жену одного своего подданного и отправлял его выполнять невыполнимые задания. Сначала на тот свет отправил узнать, как поживает покойный отец. Андрей, стрелок, выяснил, задали ему новую службу – кота добыть. Андрей с помощью хитрой жены и это выполнил. Ну а потом царь велел ему пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что». «И что дальше?» – сгорая от нетерпения, спросила Арва. «Жена снова помогла. В русских сказках очень много было замешано на женщинах. В итоге стал Андрей могучим воином и победил царя и его войско в битве». «Вы закончили экскурс в древнерусскую литературу?» – язвительно поинтересовался Молот. Арва кивнула. «Тогда давайте займемся делом. У нас всего 2 дня. Как искать твои кристаллы? Или просто все стекляшки собирать в округе, вдруг попадется?» «Нет», – мотнула головой девушка, – «это не самый лучший подход. Кристаллы чувствуют друг друга, но расстояние невелико, всего 10 шагов. Я возьму кристалл и буду ходить от дома к дому. Чем сильнее кристалл, тем больше вероятность точного обнаружения других. У меня есть красный, почти самый сильный. Сильнее только зеленый, который я видела всего 1 раз. Так что я думаю, нам улыбнется удача». «Мы можем дать нескольким бойцам кристаллы, пусть тоже ходят», – предложил Молот. «Да, это поможет увеличить радиус охвата», – согласилась Арва. «Тогда так и сделаем. Кот, пришли сюда 2 бойцов, остальным оцепить квартал, занять круговую оборону. Бронетехники выдвинутся на перекрестки и организовать опорные пункты. Выделить 4 бойцов для охраны ученых, пусть занимаются своими делами. За зону оцепления не выходить». Кот пришел с 3 бойцами. «А третий зачем?» – спросил Молот. «Предлагаю его расстрелять», – спокойно предложил Дима. «Не понял», – удивился майор. «Командир, присмотрись получше, кого мы словили». «Так», – угрожающе произнес Мечислав. «Ну, Олег, рассказывай, как ты сюда попал? А главное, нахрена ты мне здесь нужен? Думаешь, не без тебя здесь забот мало?» Молот мотнул головой в сторону фигуры в белых защитных костюмах. «Мечислав Дмитриевич, не сердитесь», – слегка испуганным голосом произнес парень. «Надоело в ковчеге сидеть. А проситься с вами не стал, потому что знал, что все равно откажете». «Где снаряжение взял?» «На полигоне. Там вчера 3-е отделение тренировалось. Ребята только в душевую ушли. Я прокрался и вынес костюм, прежде чем роботы успели их в арсенал увезти». При этом его голова совсем поникла. «Ну и зачем ты мне здесь нужен?» «Я тоже хочу воевать». «Короче, как у Пушкина», – растерявшись, произнес майор. «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». «И что мне с тобой делать, горе-патриот?» «Просто назначьте место в строю», словно бросившись в омут, попросил Олег. «Короче так, воин, возьми в БТРе оружие и через 3 минуты, чтобы стоял на прежнем месте». Парень аж подпрыгнул и рванул к машине, в которой ехали ученые. В нее на всякий пожарный закинули несколько автоматов и боеприпасы. «И как ты его просмотрел? Где он прятался?» — обратив свой гневный взор на заместителя, поинтересовался Молот. «Такая суета была, за всем не уследишь. А прятался он в БТРе с учеными. Забрался под лавку и включил маскировку. И если бы ученые, когда выбрались, не наступили ему на руку, то, может быть, мы бы его и не нашли». «Ладно, хрен с тобой. Но чтобы этого больше не было. Теперь к вам». Майор повернулся к штурмовикам. «Вам сейчас выдадут 2 кристалла. Учтите, вещь ценная. Отвечайте за нее головой. Короче, берете их и расходитесь в разные стороны, лазайте по руинам и прочим разрушениям, и если вы приблизитесь к другим кристаллам, те, которые будут у вас, подскажут, что вы рядом. Действуют они в шагах в 10. Арва, кстати, какая индикация определяется?» «Он будет светиться», — ответила девушка, — «и чем ближе, тем ярче». «Понятно», — И если ваш кристалл светится, значит другой рядом. Все поняли?» Бойцы кивнули. Молот выдал им по голубому кристаллу. «Все, вперед!» Штурмовики, козырнув, разошлись по разным улицам. «Арва, а почему они сейчас не светятся? Ведь у нас много кристаллов». «Кристаллы запоминают друг друга и, оказавшись близко, прекращают определять те, которые побывали рядом с ними». «Что ж, все просто. А вот и наш горе-боец. Олег, слушай задачу. От этой девушки ни на шаг, головой за нее отвечаешь. Охраняй так, как охранял бы Оксану, и даже лучше. Все понял?» «Так точно, товарищ майор!» Вытягиваясь по стойке, смирно заорал парень. «Не ори!» – попросил слегка оглушенный майор. «Не дома. Да и дома не ори. Все, начали!»